выправить реальность. Праздники кончились. После стольких дней беззаботного отдыха и веселья для некоторых может наступить черная полоса. Так очень часто бывает, если не держать реальность под контролем. Не всегда удается носить праздник с собой. Но нельзя допускать, чтобы слой мира попадал в мрачные области пространства вариантов. Что бы ни происходило, вы знаете, что у вас есть принцип координации намерения, универсальный инструмент, который выправляет любую сложную ситуацию. Звучит он так. Если вы вознамеритесь рассматривать события, кажущиеся негативным, как позитивное, тогда все именно так и будет. Как вам известно, дуализм является неотъемлемым свойством нашего мира. Все имеет свою противоположную сторону. Есть свет и есть тьма, есть черное и есть белое, положительное и отрицательное, и так далее. Любое равновесие в природе может сместиться либо в одну, либо в другую сторону. Когда вы идете по бревну и наклоняетесь, то поднимаете руку с другой стороны, чтобы компенсировать отклонение. Каждое событие на линии жизни также имеет два ответвления – в благоприятную сторону и в неблагоприятную. Всякий раз, сталкиваясь с той или иной ситуацией, вы делаете выбор, как к ней относиться. Если рассматриваете событие как позитивное, попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Однако чаще всего происходит так, что склонность к негативизму заставляет человека выражать недовольство и выбирать неблагоприятное ответвление. Человек с самого утра раздражается по малейшему поводу, потом еще и еще, и так весь день превращается в сплошную череду неприятностей. Вы сами прекрасно знаете, что стоит лишь выйти из равновесия, даже в мелочах, как тут же следует драматическое развитие негативного сценария. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней.